Глава 6. Над тьмой. Поющая скала и я решили, что мы всю ночь по очереди будем бдить у Карен Тенди. Мы оба согласились, что Джек Хьюз должен остаться у себя и хорошо выспаться. Если нам удастся вернуть Карен Тенди ее маниту, то он нам будет нужен как можно более свежим и отдохнувшим, чтобы успешно справиться с возможными проблемами возвращения жизни девушки. Мы заняли конурку рядом с комнатой Карен, и когда поющая скала спал, я сидел на столике в коридоре и наблюдал за всем через стекло в закрытой двери. Внутри дежурил санитар, на случай, если бы она нуждалась в медицинской помощи. Но мы предупредили его, что как только он увидит что-то необычное, так он тут же должен лупить в дверь и звать меня. Мне удалось найти в библиотеке госпиталя книгу доктора Сноу о хидачах, поэтому я и читал ее в холодном свете неоновых ламп. Текст был довольно сухо написан, но было видно, что автор является великолепным специалистом по магии шаманов. Около 2 часов утра мои веки начали слипаться. Я чувствовал, что не хочу больше ничего, кроме горячего душа, солидной порции виски и 10 часов сна. Я немного повертелся на столике, чтобы прогнать сонливость, но через минуту расслабился и начал видеть все как в тумане. Наверное, бессознательно я вздремнул. У меня был сон. Мне казалось, что меня окружает теплая влажная тьма, но она не душит и не вызывает страха. Мне было удобно, как в лоне матери, а тьма давала мне силу и питание. Я чувствовал, что я жду, пока что-то не случится, пока не придет нужный момент. Когда же он придет, то я должен буду выйти из этой теплой тьмы в холодное неизвестное место, ужасающее и чуждое. Меня разбудил страх. Я тут же посмотрел на часы. Я спал, наверное, не более 5-10 минут. Я встал, чтобы через стекло заглянуть в комнату Карен. Она лежала в постели, укрытая покрывалом, скрывающим большую часть ее омерзительного горба. Она все еще была без сознания, а ее лицо напоминало череп трупа. Фиолетовые тени окружали глаза, глубокие морщины бежали по щекам. Казалось, что она уже находится на грани смерти. Только поблескивающие стрелки щитов контрольной диагностической аппаратуры показывали, что в ее теле все еще тлеет жизнь. Майкл, санитар, сидел по-турецки, читая карманную научно-фантастическую книжку под названием «Девушка с зеленой планеты». Я охотно поменялся бы с ним, отдав ему академическую монографию о жизни хидачей. Я вернулся на свой твердый столик. Поющая скала должен был меня сменить в 3 часа утра. Я уже не мог дождаться этого. Я закурил сигарету и начал крутить пепельницу пальцами. В это время суток человеку кажется, что мир опустел, а он остался один в таинственный час, когда замедляется и исчезает ритм сердца, а каждое более глубокое дыхание затягивает его вглубь бездонного колодца ужасных снов и кошмаров. Я докурил и погасил сигарету, затем снова взглянул на часы. Было 2:30. Вечер уже давно миновал, а утро было еще далеко. Не знаю почему, но перспектива встретить мисс Квамакуса ночью ужасала меня намного больше, чем возможная схватка с ним днем. Ночью чувствуется, что злые духи охотнее отвечают на вызов, и даже обычная тень или одежда, странным образом сложенная на спинке кресла, могут начать свою собственную враждебную жизнь. Еще ребенком я страшно боялся ходить ночью в ванну, ведь это значило пройти мимо открытых дверей гостиной. Я боялся, что ночью, когда свет луны искоса падает через жалюзи, я увижу молчаливых людей, неподвижно сидящих у стола, не моргающих, неподвижных, бессловесных. Предыдущие обитатели, давно уже умершие, неестественно рассаженные на креслах, которые когда-то им принадлежали. И теперь у меня было такое же ощущение. Я поглядывал в обе стороны длинного пустого коридора, чтобы проверить, не двигается ли вдали какое-то невыразительное очертание. Я присматривался к дверям, не открывается ли медленно какая-нибудь из них. Ночь – это королевство магии чернокнижников, а карты Таро предостерегали меня перед ночью, смертью и людьми, которые бросают злые чары. Теперь же я как раз и стоял лицом перед всей этой троицей. В 2:45 я закурил очередную сигарету и медленно выпустил дым в абсолютную тишину пустого коридора. В эту пору даже лифты перестали двигаться, а толстые ковры приглушали шаги ночной смены. В этот момент я мог даже быть единственным оставшимся человеком в мире и подпрыгивал от страха каждый раз, когда я переступал с ноги на ногу. Измученный, я начал думать, а реально ли все происходит, или я, может, только воображаю это все или сплю. Ведь если Мисквамакуса не существует, то откуда мне известно его имя? И что, собственно, я здесь делаю, неся одиночную стражу в госпитальном коридоре? Куря, я попытался прочитать еще страничку книги доктора Сноу. Но от усталости буквы слипались у меня перед глазами. Наверное, тихий писк, передвигающийся по стеклу кожи, заставил меня посмотреть на двери комнаты Карен Тенди именно в эту минуту. Тихий, почти неслышный звук, как будто кто-то в отдалении чистил серебряные ложки. Я даже подскочил. К стеклу в дверях было прижато страшное искривленное лицо. Глаза выходили из орбит, а обнаженные зубы раскрывались в беззвучном вое. Длилось это максимум секунду, потом я услышал глухой всплеск, и все стекло залилось кровью. Струйка густой красной жидкости брызнула даже из дырки для ключа и потекла по дверям. «Поющая скала!» – завопил я, вбегая в конуру рядом. Я ударил по выключателю. Заспанный шаман еще сидел на постели, но в его широко раскрытых глазах уже отражались ожидания и страх. «Что случилось?» – бросил он. Он молниеносно поднялся и выбежал в коридор. «Там было лицо за стеклом, только на секунду, а потом уже ничего, только кровь». «Он вышел», – заявил поющая скала. «Или вскоре выйдет. Через стекло же ты наверняка видел санитара». «Санитара? Но что, к дьяволу? Что Мисквамакус с ним сделал?» «Это старые индейские чары. Вероятнее всего, он вызвал духа в тело и вывернул его на левую сторону». «Вывернул его?» Поющая скала не обращал на меня внимания. Он быстро вернулся в нашу конуру и открыл чемодан. Он вынул свои амулеты и кожаный бурдюк с какой-то жидкостью. Один из амулетов, дикое лицо из меди на ремешке, он повесил мне на шею. Затем посыпал каким-то красноватым порошком мои волосы и плечи и, наконец, коснулся меня в районе сердца концом длинной белой кости. «Теперь ты защищен в границах разумного», — заявил он. «По крайней мере, не кончишь так, как Майкл». «Поющая скала», — сказал я. «Я считаю, что у нас должен быть пистолет. Знаю, что если застрелим Мисквамакуса, то Карен Тенди умрет, но в конце концов у нас может и не быть выбора». «Нет», — поющая скала решительно покачал головой. «Если мы его застрелим, то его маниту будет нас преследовать до конца нашей жизни, чтобы отомстить. Только магией его можно победить навсегда. Он никогда не будет в состоянии вернуться. И к тому же, в случае чар, пистолет намного более опасен для стреляющего, чем для того, в кого из него стреляют. Идем. Времени у нас уже нет». Мы снова подошли к дверям комнаты Карен Тенди. Кровь частично уже схлынула со стекла, но мы видели только свет ночной лампы, алый после прохождения через залитое кровью стекло. «Гичи Маниту, охраняй нас! Гичи Маниту, охраняй нас!» – ворчал поющая скала, нажимая на ручку двери. За дверьми лежало что-то влажное и бесформенное. Поющая скала, видимо, сильно толкнул двери, чтобы убрать это с пути. Кроваво-красный кипящий холмик, пронизанный артериями, жилами и кишками, вот что осталось от Майкла. В комнате вздымался тошнотворный запах блевотины и фекалий, а ноги скользили по полу. Я посмотрел только один раз и почувствовал, что мне становится дурно. Везде была кровь. На стенах, на постели, на полу. Среди всего этого хаоса лежала Карен Тенди, извиваясь под покрывалом, как большой белый червяк, пытающийся выбраться из кокона. «Уже скоро», – прошептал поющая скала. «Наверное, она начала бросаться, и Майкл пытался ей помочь. Потому Мисквамакус и убил его». Усилием воли, успокаивая подходящий горлу желудок, я наблюдал. Перепуганный, но и увлеченный зрелищем. как огромный нарост на шее девушки начинает извиваться и кидается в разные стороны. Он был так огромен, что тело девушки под ним казалось тенью, лишенной тела. Худые руки и ноги взлетали в воздух, сотрясаемые дикими рывками яростной бестии, рождающейся из ее шеи. «Гичи Маниту, дай мне силы, приведи ко мне духа тьмы и дай мне мощь! Гичи Маниту, услышь мой вызов!» — бормотал поющая скала. Своими магическими костями он рисовал в воздухе сложные фигуры и сыпал вокруг порошком. Запах сушеных трав смешивался с острой вонью крови. Неожиданно меня охватило необычное ошеломление, как будто я глотнул веселящего газа у дантиста. Все вокруг было удивительно нереальным, а я сам далеким и чужим, как будто смотрящим только моими глазами, а в действительности подвешенным где-то в далекой тьме. Поющая скала схватила меня за руку, и удивительное ощущение исчезло. «Он уже бросает чары», — шепнул шаман. «Он знает, что мы здесь, и что мы попытаемся с ним помериться силами. Он будет создавать много удивительного в твоем мозгу. Он может сделать так, что ты будешь чувствовать себя так, как будто тебя на самом деле нет. Он как раз только что сделал так. Он может возбудить чувство страха, отчаянного одиночества, желания самоубийства. У него есть мощь, чтобы сделать это. Но это только иллюзии. На самом деле, нам нужно обращать внимание только на Маниту, вызываемый им, поскольку они почти непобедимы». Тело Карен Тенди перемещалось с одного края кровати на другой. «Она уже мертва», — подумал я. Время от времени ее рот открывался и хватал воздух, но лишь потому, что извивающийся на ее спине нарост сдавливал ее легкие. Поющая скала сжал мою руку. «Смотри», — тихо сказал он. Белая шкура в верхней части нароста напряглась, как будто кто-то выдавливал ее изнутри пальцем и выдавливал все сильнее, пытаясь пробиться наружу. Я стоял как окаменелый. Я не чувствовал ног, и мне казалось, что я через секунду рухну на пол. Я смотрел полубессознательно, как палец сгибается и толкает в безумные попытки выйти. Наконец, длинный ноготь пробил шкуру, и из отверстия хлынула желтая водянистая жидкость, смешанная с кровью. Разнеслась резкая, острая вонь гниющих рыб. Опухоль на затылке Карен уменьшилась и сморщилась, когда родовые воды Мисквамакуса изверглись наружу. «Звони Хьюзу! Гони его сюда как можно скорее!» — приказал поющая скала. Я пошел к аппарату на стене, обтер его от крови носовым платком и набрал номер. Голос телефонистки был настолько спокойным и равнодушным, как будто доносился из иного мира. «Моя фамилия Эрскин. Не можете ли вы вызвать доктора Хьюза в комнату мисс Тенди? И как можно скорее. Прошу ему передать. Это уже началось. И что все это срочно». «Конечно». «Позвоните ему как можно скорее. Заранее благодарен». «К вашим услугам». Я снова посмотрел на мерзкую сцену, разыгравшуюся на кровати. Из отверстия в шкуре высунулась смуглая рука, разрывая все больше стенки опухоли, лопающиеся с треском раздираемого пластика. «Нельзя ли сейчас что-то сделать?» — шепнул я поющей скале. «Ты не можешь бросить чары, прежде чем он выйдет наружу?» «Нет», — ответил он. Он был очень спокоен, хотя его напряженное лицо показывало, что и он тоже боится. Он держал наготове свои кости и порошки, но его руки дрожали. Разрыв длиной в треть метра появился, начинаясь от затылка Карен. Ее лицо было теперь бледным и мертвым, покрытым засохшей кровью и липкой желтой жидкостью. Было трудно поверить, что ей еще может удастся вернуть жизнь. Она казалась настолько истощенной и искалеченной, насколько сильным и злым было создание, вылезающее из нее. Из разрыва высунулась вторая рука. Потом из расширившегося разрыва медленно вынырнули голова и торс. Я почувствовал холодную дрожь страха, видя то же лицо, которое появилось на вишневой поверхности стола. Это был Мисквамакус, древний шаман, возрождающийся к жизни в новом мире. Его длинные черные волосы облепили череп. Глаза его были закрыты, а медная кожа блестела от воняющих родовых вод. Пленки были налеплены на выдающиеся носа высокие кости скул. Нити слизи свисали с губ и подбородка. Поющая скала и я, мы оба стояли, когда шаман сорвал сморщенную шкуру опухоли со своей обнаженной блестящей груди. Потом поднялся на руках и освободил бедра. Гениталии его были набрякшими, как у младенца мужского пола, но был виден волосяной покров паха, прилипший к животу, покрытому шрамами. С омерзительным хлюпаньем, как при вытягивании галоши из грязи, Мисквамакус вырвал одну ногу, потом другую. Тогда мы увидели, какой вред был нанесен ему рентгеновскими лучами. Ноги его не были сильными и мускулистыми, а обе кончались ниже колен маленькими деформированными ступнями с бесформенными карликовыми пальцами. Современная техника искалечила шамана еще до того, как он покинул лона. Постепенно, все еще не открывая глаз, Мисквамакус отодвинулся от разорванного тела Карен Тенди. Он схватился за поручень кровати и сел, опуская свои карликовые ноги. Он громко втянул воздух в легкие, еще полные родовых вод. Белая флегма свисала у него с уголка губ. «Сейчас я жалел только о том, что у меня нет оружия, чтобы развалить эту породию на куски. Но я знал его магическую мощь и знал, что это бы не помогло. Мисквамакус тогда преследовал бы меня до конца жизни, а после моей смерти его маниту страшно бы отомстил моему». «Мне будет нужна твоя помощь», — спокойно сказал поющая скала. «Когда брошу заклятие, сильно сконцентрируйся и думай о его удаче. Нас двое. Может, сможем его удержать?» Искалеченный Мисквамакус, будто услышав нас, открыл сначала один глаз, потом другой, и посмотрел на нас с пробуждающей холод смесью любопытства, презрения и ненависти. Потом он посмотрел на пол, на магический круг из разноцветных порошков и костей. «Гича Маниту!» — громко вскричал поющая скала. «Услышь меня теперь и пошли на помощь мне свою мощь!» Он переступал с ноги на ногу, танцевал и чертил костями фигуры в воздухе. Я старался сконцентрироваться на удаче заклятия, как он меня просил. Но мне тяжело было оторвать глаза от мрачной неподвижной фигуры на постели, мстительно смотрящей на нас. «Гича Маниту!» — взывал поющая скала. «Пошли своих посланцев с замками и ключами! Пошли своих стражников и надсмотрщиков! Сдержи этого духа! Свяжи Мисквамакуса! Замкни его за решетку и закуй в цепи! Заморозь его ум и сдержи его чары!» Он начал декламировать длинную индейскую инвокацию, которую я не понимал. Но я молился и молился, чтобы его заклятия сделали свое дело и магические силы связали возрожденного шамана. Удивительное ощущение начало просачиваться в мой мозг. Впечатление того, что все, что мы делаем, это глупо и бесполезно, что наилучшим выходом будет оставить Мисквамакуса одного, чтобы он делал то, что захочет. Он был настолько сильнее нас, насколько мудрее нас. Мне показалось, что нет смысла продолжать борьбу, что достаточно, если он вызовет одного из своих индейских демонов, и мы оба, я и поющая скала, погибнем ужасной смертью. «Гарри!» — засопел поющая скала. «Не впускай его в свой мозг! Помоги мне! Я нуждаюсь в твоей помощи!» С усилием я попытался оттолкнуть волны безнадежности, заливающие мой мозг. Я посмотрел на поющую скалу. Я увидел пот, струившийся по его лицу, вырытые на его щеках глубокие борозды усилия и напряжения. «Помоги мне, Гарри! Помоги мне!» Я посмотрел на мрачное ужасное создание, восседающее на ложе. Я попытался парализовать его, концентрируя даже малейшую частицу своей воли. Мисквамакус поглядывал на меня своими стеклянными желтыми глазами, будто вызывая меня встать против него. Я старался игнорировать свой ужас и сделать его неподвижным психической атакой. «Ты беспомощен», — думал я, — «ты не можешь двигаться, ты не можешь бросить свои чары». Но дюйм за дюймом Мисквамакус начал сползать с постели. Все время он не спускал с нас глаз. Поющая скала сыпал порошки и стучал костями, но что бы он ни делал, все это, казалось, не производило ни малейшего впечатления. Шаман тяжело упал на пол и присел на свои ужасные микроножки внутри магического круга. Его лицо было маской бесстрастной ненависти. Медленно, по обезьяне, используя руки, чтобы передвигаться, Мисквамакус приблизился к кругу. «Если это его не сдержит, — подумал я, — я смотаюсь через эти двери и буду на полпути к канадской границе, прежде чем кто-то попытается обвинить меня в трусости». Голос же поющей скалы был все выше и пескливее. «Гичи Маниту, сдержи Мисквамакуса подальше от меня! — кричал он. — Не позволь ему покинуть круг чар! Запри его там и закуй!» Мисквамакус застыл и враждебным взглядом смерил магический круг. На мгновение показалось, что сейчас он пройдет над ним и кинется на нас. Но он застыл, присев на бедра, и вновь закрыл глаза. Мы помолчали, с трудом приводя дыхание в порядок. Наконец, поющая скала заявил. «Мы задержали его». «Это значит, что он не может выйти?» «Нет. Он может пересечь круг без труда, но еще не сейчас. Он все еще слаб. Он отдыхает, чтобы набраться сил. Но сколько времени ему нужно на это? Сколько времени осталось нам?» Поющая скала смерил Мисквамакуса внимательным взглядом. «Невозможно представить. Может, пару минут. Может, несколько часов. Однако считаю, что я привлек сюда достаточно магических сил, чтобы иметь в запасе минут 30-40. Что теперь? Должны ждать. Как только появится доктор Хьюз, мы должны будем начать эвакуацию этого этажа. Он вскоре проснется. Он будет разгневан, будет жаждать мести и будет почти непобедим. Я не хотел бы, чтобы пострадали невинные люди». Я посмотрел на часы. «Джек будет в любую минуту. Послушай, ты на самом деле считаешь, что нам не будет нужна пара пистолетов?» Поющая скала протер вспотевшее лицо. «Ты типичный белый американец. Ты воспитывался на телевизионных вестернах и приключениях патруля автострады, поэтому ты думаешь, что пистолет решит все проблемы. Ты хочешь спасти Карен Тенди или нет? Ты серьезно считаешь, что ее еще можно спасти? Это значит... Только взгляни на нее». Беспомощно скрюченное тело Карен Тенди неподвижно лежало поперек ложа. С трудом я узнавал в ней девушку, которая только 4 ночи назад пришла ко мне, чтобы рассказать свои сны о кораблях и берегах под светом луны. «Согласно принципам индейской магии, ее еще можно спасти», — серьезно заявил поющая скала. «Я считаю, что пока есть шанс, мы должны пытаться». «Тебе виднее. Шаман, здесь ты». В этот момент прибежали по коридору, громко топая ногами, Джек Хьюз и Вольф, второй санитар. Они посмотрели на кровь, на неподвижное тело Майкла, на фигуру Мисквамакуса и отступили, перепуганные. «Боже, что здесь случилось?» – дрожащим голосом спросил Джек. Мы вышли за ним в коридор. «Он убил Майкла», – начал я. «Я сидел здесь, когда это началось. Все случилось слишком быстро, я даже не успел отреагировать. Потом он вырвался из тела Карен. Поющая скала считает, что на определенное время, но ненадолго. Мы задержали его в магическом круге». Джек прикусил губы. «По-моему, мы сначала должны вызвать полицию. Меня не волнует, из какого века взялось это чудовище. Он убил уже достаточно людей». Поющая скала решительно воспротивился. «Если вызовем полицию, он убьет и их тоже. Пули не решают проблемы, доктор. Мы решили разыгрывать эту игру определенным образом, и теперь уже нам нельзя отступать. Нам может помочь только магия». «Магия», — с горечью сказал Джек. «И подумал бы кто-то, что мне придется обращаться за помощью к магии». «Поющая скала считает, что мы должны эвакуировать этот этаж», — вмешался я. «Когда Мисквамакус проснется, используют все средства, чтобы нам отомстить». «В этом нет необходимости», — сказал Джек Хьюз. «На этом этаже размещается только хирургия. Мы положили здесь Карен, чтобы она была поближе к операционной. На 10-м этаже она была единственной пациенткой, Я только предупрежу обслуживающий персонал, чтобы они держались подальше». Он вытащил в коридор несколько кресел. Мы сели, все еще не спуская глаз с неподвижной фигуры мисс Квамакуса. Вольф поехал наверх в кабинет Джека. Он вернулся с двумя бутылками бурбона, которым мы немного подкрепились. Было 3:45, и перед нами все еще была длинная ночь. «Теперь, когда он вышел», — отозвался Джек, — «что мы с ним сделаем? Как мы можем его заставить, чтобы он отдал маниту Карен Тенди?» Мне было заметно, как он озабочен, используя это индейское слово. «Я представляю себе это так», — начал поющая скала. «Мы должны как-то убедить мисс Квамакуса, что он попал в безнадежное состояние, что в самом деле является правдой. Несмотря на всю свою мощь, он представляет собой анахронизм. Магия и чары могут быть грозными, но их применение очень ограничено в мире, где люди в них не верят. Даже если он убьет нас всех, даже если он убьет каждого в этом госпитале, то что он сделает потом? Физически он является калекой и не имеет понятия ни о современной культуре, ни о науке. Так или иначе, у него нет шансов. Если даже не здесь, то где-то в другом месте кто-то всадит в него пулю, раньше или позже». «Но как ты это провернешь?» — спросил я. «Единственный способ — сказать ему это. Один из нас должен открыть свой ум и отправиться с ним на ментальную прогулку, чтобы он мог видеть, как на самом деле выглядит современный мир». «Но не сочтет ли он это за блеф?» — усомнился Джек. «За какую-то магическую ловушку?» «Очень даже возможно. Но я не думаю, что можно предложить что-то иное». «Минутку», — прервал его Джек, обращаясь ко мне. «Мне как раз кое-что пришло в голову. Помнишь, Гарри, как что-то ты говорил о сне Карен, о паруснике, пляже и всем остальном?» «Естественно». «Что-то меня удивило в этом сне. Страх. Мисс Квамакус боялся чего-то. И что же это было такое? Настолько страшное, что он рискнул на всю эту затею с питьем пылающего масла и новым рождением. Как вы думаете, что его могло так сильно перепугать?» «Хороший вопрос», — заявил я. «А ты что об этом думаешь, поющая скала?» «Сам не знаю», — ответил индеец. «Может, он просто боялся погибнуть от рук голландцев? Пусть после смерти маниту продолжает существовать, но ведь это же не значит, что шаманы любят, когда их убивают. Кроме того, существуют такие методы уничтожения шамана, что его маниту никогда не сможет возвратиться на землю. Может, голландцы знали, как это сделать, и грозили ему этим?» «Но все же это не имеет смысла», — усомнился Джек. «Мы ведь уже видели, как мисс Квамакус может защищаться. Ни один голландец не смог бы приблизиться к нему настолько близко, чтобы смочь его ранить. Но, несмотря на это, он боялся. Почему? Что было в 17 веке у голландцев, что так перепугало такого шамана, как мисс Квамакус?» «Винтовки», — предположил Вольф. «Индейцы ведь и не знали огнестрельного оружия, ведь так?» «Это не то», — заявил поющая скала. «Мисс Квамакус достаточно могуч, чтобы смеяться над ружьями. Вы ведь знаете, что он сделал с друзьями Гарри молнией, которая видит. Если бы кто-то направил на него ружье, то оно тут же взорвалось бы у него в руках». «Голландцы были христианами», — задумался я. «Может, в христианской религии есть что-то, чем можно изгонять, экзорцируя демонов и маниту мисс Квамакуса?» «Невозможно», — ответил поющая скала. «Христианство не имеет ничего, что могло сравниться мощью с древними духами индейцев». Джек глубоко задумался, наморщив брови, как будто припомнил себе что-то, о чем он слышал давным-давно. Неожиданно он щелкнул пальцами. «Знаю», — сказал он. «Есть одно очень важное, что было у голландских поселений. То, что угрожало индейцам, с чем они никогда еще не сталкивались и с чем не могли биться». «Что же это было?» «Болезни. Голландцы привезли целую кучу неизвестных болезней, неизвестных на североамериканском континенте вирусов. Особенно вирус гриппа. Целые роды вымирали от европейских болезней, Поскольку у индейцев не было антител и их организмы не могли справиться с простым катаром. Шаманы не могли им помочь. Они не знали чар против чего-то, чего совершенно не знали. Невидимая, быстрая, верная смерть. По-моему, именно этого и боялся Мисквамакус. Голландцы уничтожили его род магии, которую он не видел и которую не понимал. «Великолепно, доктор Хьюз!» Поющая скала был воодушевлен. «На самом деле великолепно!» «Одно замечание», — вмешался я. «Мисквамакус уже наверняка защищен от гриппа. Если он появится на свет хоть немного похожим на нормального ребенка, то он приобретет соответствующие антитела из крови Карен». «Нет, не думаю. Его нервная система соединялась с системой Карен. Но их системы кровообращения не были соединены так, как плод соединяется с организмом матери. Питание, которое он от нее брал, было чисто внешним и происходило из мозговых клеток и спинного мозга. Не было смешения в обычном физическом смысле». «Это значит, — заговорил индеец, — что мы можем преподнести нашему шаману порцию вируса гриппа. Или, по крайней мере, пригрозить ему этим». «Естественно», — согласился Джек. «Подождите немного». Он быстро подошел к телефону на стене и набрал номер. «Соедините меня с доктором Уинсоном», — сказал он, когда отозвалась телефонистка. Поющая скала бросила взгляд на молчаливую фигуру Мисквамакуса, согнутую и грозную, на полу, залитом кровью. Заражение этой личности гриппом не казалось ему особенно эффективным, но кроме чар поющей скалы у нас не было ничего более сильного. «Доктор Уинсон», — заговорил Джек Хьюз, — «извините, что я вас разбудил, но у меня есть определенная важная проблема, и мне срочно требуется несколько доз вируса». С минуту он слышал тихий голос, доносящийся из трубки. «Да, доктор, я знаю, что сейчас 4 часа утра. Я не звонил бы вам, если бы положение не было отчаянным. Да, точно. Мне нужен вирус гриппа. Как быстро вы можете появиться?» Он послушал еще немного и со вздохом повесил трубку. «Доктор Уинсон сейчас придет. У него в лаборатории есть достаточно вирусов гриппа, чтобы свалить в постель всех жителей Кливленда, штат Огайо. Может, ему стоит когда-нибудь попробовать сделать это?» С неожиданным юмором заметил поющая скала. Было уже 4:05, но Мисквамакус все еще не шевелился. Мы все вчетвером ждали в коридоре, внимательно следя за его темной бесформенной фигурой. Мы все были близки к усталости, а смрад от трупа Майкла становился невыносимым. «Как там сейчас на улице?» — спросил я. «Холодно. Снова падает снег», — ответил Джек. «Надеюсь, что у Уинсона не будет проблем по пути сюда». Прошло еще полчаса. Приближался рассвет. Мы сидели, съежившись, растирая веки и дымя сигарету за сигаретой, только чтобы не уснуть. Только нервное напряжение сдерживало меня от впадения в дремоту. Я не спал с воскресенья, но и тогда проспал 4 или 5 часов. В 4:45 мы услышали какой-то шелест в комнате Карен Тенди. Мы быстро пошли посмотреть. Мисквамакус все еще не открывал глаз, но начинал шевелиться. Поющая скала встал и взял свои кости и порошки. «Наверное, он просыпается», — заявил он. Его голос дрожал. Он знал, что на этот раз древний чернокнижник уже почти полностью вернул свои магические силы. Он тихо вошел в комнату, а мы за ним, чтобы поддерживать в случае необходимости. Мисквамакус медленно вытягивал мускулистые руки, покрытые магической татуировкой. Он поднял голову так, что если бы он открыл глаза, то смотрел бы прямо на нас. «Он проснулся?» — шепотом спросил Джек. «Не знаю», — ответил поющая скала. «Но это уже скоро произойдет». Неожиданно мы услышали как будто дыхание со стороны постели. Сине-белые губы Карен, казалось, шевелились. Рот как будто вытягивал воздух. «Она еще жива?» – удивился Вольф. «Нет», – сказал поющая скала. «Это Мисквамакус. Он, наверное, хочет через нее говорить. Использует ее как микрофон, поскольку он не знает нашего языка». «Но ведь подобное невозможно», – запротестовал Джек. «Он ведь даже к ней не приблизился». «Научно это, конечно, невозможно», – спокойно согласился поющая скала. Но это же не наука. Это индейская магия. Мы окаменело застыли. Из горла Карен вырвалось шипящее, все более громкое дыхание. Наконец она начала шептать, глухим голосом, который сразу же заморозил каждый нерв моего тела. «Вы пробовали мне воспротивиться, ш-ш-ш», — говорил голос. «Вы ранили меня, и я чувствую ужасную боль. Я покараю вас за это. Ш-ш-ш». Мертвые легкие опали, губы стали неподвижны. Мы посмотрели на Мисквамакуса. Он открыл свои желтые глаза и посмотрел враждебно на нас. На его лице появилась такая же усмешка, которую я видел на поверхности стола из вишневого дерева. Поющая скала начал цитировать свои заклятия, в ровном темпе постукивая костями. Но можно было заметить, что его магия слаба против мощи Мисквамакуса. Неоновые лампы замигали, погасли, и в течение нескольких секунд мы погрузились в полную тьму. Я вытянул руки, чтобы схватить чью-то дружелюбную ладонь, но не мог ни на кого попасть. Я боялся, что могу коснуться все еще скользкого от слизи лица Мисквамакуса. «Не двигаться», — прошипел поющая скала. В его голосе звучал ужас. «Пусть никто не двигается». Но кто-то или что-то двинулось. Оно медленно и неизбежно двигалось к нам.